Глава 14. Где твой ритм? Двумя часами ранее. Мортон выбежал на улицу и спрятал оружие. Он несся к станции метро, которая находилась недалеко от бара. «Мортон Норома!» — кричал в наушник Мортон. «Доложите обстановку!» «Объект спустился в метро. Преследуем на расстоянии», — ответил один из них. Мортон добежал до станции, спустился в подземелье и перепрыгнул через турникеты. Снова лестница вниз. Он бежал со всех ног, и когда оказался на платформе, увидел ее. Тильда проехала мимо в вагоне поезда, который набирал скорость. «Объект потерян», — произнес кто-то из стражей в наушник. «Что с отслеживанием сигнала телефона?» Мортон бросился к схеме станции метро. Взглянул на информационное табло. Следующий поезд по этой линии должен был прибыть через 4 минуты. «Сигнал нечеткий, движется по туннелю в метро», — последовал ответ. Охранники провели мимо Мортона двух задержанных стражей, и Мьер тут же отвернулся. Еще 3 стража остались стоять на платформе недалеко от него. Они ждали поезд, и один из них делал вид, что говорит по телефону. «Мы ждем следующий поезд по этой линии». «Вас понял», — ответил связной. «Группа 3 преследует объект наземным транспортом, но в городе пробки». «Мортон Норома», — произнес Мортон в наушник. «Информация о том, что происходит в баре, есть?» «Подкрепление только что вошло в бар. Скоро доложат». «Я на линии. Жду новостей». «Вас понял». Мортон подошел к стульям и присел на них. «Я люблю тебя», — звенело у него в голове. «Я люблю тебя. Прости». Время тянулось. Секунды ползли. Говорит Мортон Норома. «Информация из бара поступила?» «Да, есть раненые и убитые». «Что с Дамьеном и Тайрин Норомами?» «Ждите». Мьер встал и подошел к краю платформы. «Тайрин Норому в тяжелом состоянии везут в больницу», — ответил связной. «Дамьен Норома ее сопровождает». «Спасибо». Прибыл поезд. Мортон и стражи сели в него. «Мы в поезде», — доложил один из стражей. «Сигнал с телефона проходит», — ответил связной. «Она все еще в поезде». «Вас понял». Мортон остановился у дверей. И снова ожидание. Следующая станция. На противоположной платформе поезд. И вдруг он увидел ее. Она заскочила в последний вагон, и двери закрылись. «Внимание всем!» — произнес Мортон. «Вижу объект. Села в поезд на станции. Все на выход». Двери открылись, и Мортон выбежал из вагона. Бросился к противоположной стороне платформы и снова проводил Тильду взглядом. Запомнил номер линии на последнем вагоне и начал искать схему метро. «Объект потерян», — докладывал один из стражей. «Похоже, что она оставила все средства связи в поезде», — объявил связной. «Мы получаем с телефона четкий сигнал. Еще есть номер, на который она отправила видеофайл. Пытаемся отследить владельца и местоположение его телефона». «По той линии следующая станция конечная», — произнес Мортон. «Дальше будет депо поездов. Она либо выйдет на этой станции, либо поедет в депо. Следующий поезд по этой линии прибудет через 8 минут. Дерьмо!» «Вас понял. Ждите поезда». 8 минут. За 8 минут можно появиться на свет. За 8 минут можно убить кучу народа. За 8 минут они с Тильдой могли бы выполнить много акробатических этюдов в постели. «Есть ли информация о состоянии Тайрин Норомы?» — спросил он. «Ждите». Опять ожидание. Мортон взглянул на табло с цифрами. И снова они сменяли друг друга слишком медленно. «Информации нет», — ответил связной. Нужный поезд приехал раньше на 30 секунд. Мортон и стражи вошли в разные вагоны. «Сигнал GPS от объекта появился?» — спросил Мортон. «Нет». Подъехали к станции. Люди стали выходить из вагона. Мортон смотрел на платформу, и Тильды там не видел. 8 минут — это слишком большой отрыв. Если она вышла из метро, должен был появиться сигнал от таблетки. Но его нет. Следовательно, Тильда все еще под землей. Если она опять пересела на другой поезд, они ее не найдут. Депо, депо, там много туннелей. Говорит Мортон Норома, направляюсь в депо поездов. Нуждаюсь в подкреплении. «Вы визуально ведете объект?» — спросил связной. «Нет». «Вас понял. Направляем группы поддержки». Стражи, которые вышли на перрон, быстро вернулись в поезд. «Внимание! Телефон объекта движется в обратном направлении!» — раздался голос в наушнике. «Направляем группу на перехват!» «Возможно, его просто украли», — предположил Мортон. Поезд стал замедляться, пока не остановился на слабо освещенной площадке со множеством путей и поездов на них. Мортону и стражам пришлось вручную открывать двери и спрыгивать вниз. «Что дальше?» – спросил один из стражей. «Осматриваем все пути», – ответил Мортон. «Если ничего не находим, идем в технические помещения и туннели». «Нас очень мало для осмотра туннелей», – ответил один из троих. «Вы представляете, сколько их здесь? Надо ждать подкрепления, а потом искать. И это в том случае, если она действительно поехала сюда». «Давайте начнем с осмотра путей», – предложил Мортон. Спустя несколько минут хождения между поездами один из стражей передал в наушник. «Внимание всем! Я нашел женскую кроссовку! Похоже, принадлежала объекту!» Мортон сидел в микроавтобусе, где собрались руководители всех трех групп, следящих за Тильдой, и смотрел на извилистую план-схему подземных туннелей, которые разветвлялись от депо поездов по разным сторонам. «Сейчас она может быть где угодно», – произнес он. «Единственное, о чем мы можем догадываться, это то, что она все еще под землей, так как сигнал от таблетки до сих пор не проходит. Разбиваем все туннели на сектора и начинаем искать», – подытожил старший страж. «Что с ее телефоном?» – спросил Мортон. «Его действительно подобрал один парень», – ответил страж. «Телефон-то мы забрали, но номер, с которого на него звонили, уже недоступен». Мортон сжал трубку в руке и снова набрал брату. И снова вместо брата ответил Герман. «Мы нашли одежду, но он все еще в туалете». «Так вытащи его оттуда», — повысил тон Мортон. «Вам пора идти». «Он может отказаться идти, и я его не заставлю», — ответил охранник. «Тогда позвонишь мне и передашь ему трубку. Все». Мортон отключил вызов. Райлих сидел на полу и подавал сыну кубики, из которых тот складывал картинку. «Новости есть?» — тихо произнес он, глядя, с каким усердием малыш подбирает сторону кубика. «Пока нет», — ответил Майкл-старший и аккуратно выглянул в окно. Сын протянул ручку к Райлиху. «Па-ку!» «Держи!» — он подал ему другой кубик. Малыш снова сосредоточенно стал подбирать нужную сторону, чтобы сложить картинку. Райлих смотрел на него, на его темные волосы, похожие на волосы Лой, на его зеленые глаза, похожие на глаза Лой, на его носик, похожий на носик Лой, и понимал, что сейчас сорвется и закричит. Закричит от беспомощности, от которой никуда не деться. «Успокойся», — Майкл-старший опустил ладонь ему на плечо. «Держи себя в руках». В коридоре послышался какой-то шум. Райлих мгновенно подхватил сына на руки и понес в другую комнату. Звуки выстрелов, затем грохот от ударов о стены и ругань. Райлих прижал ребенка к себе и зажал его уши руками. Сын испугался и мгновенно притих, цепляясь за рубашку отца. «Доложить обстановку!» — раздался голос Майкла из соседней комнаты. «Двоих взяли живыми!» — ответили по рации. «Трое убиты, остальные побежали на крышу. Наши там их перехватят». «Мы можем выходить?» — спросил Майкл. «Да, вокруг все чисто. Можете выходить». Райлих выглянул в гостиную. «Тильда все-таки оказалась права», — он смотрел на Майкла. «Радуйся, что это так. Сейчас мы узнаем, куда они должны были доставить ребенка». Райлих с сыном на руках вышел из квартиры соседей Мьеров и взглянул на выбитую дверь их слой жилища. «Как раз планировали переехать в отдельный дом близ резиденции». Он закрыл ладонью глаза сына и заглянул в квартиру. Лой не обрадуется тому, что ее любимый ковер придется выкинуть. В коридор из лифта вышел Рубен. Он подошел к принцу и протянул руки к Майклу-младшему. Райлих поцеловал сына в макушку и передал ребенка Рубену. «Па!» – занервничал малыш. «Па-па-па!» Он тянулся к Райлиху и пытался вырваться из хвата рук Рубена. «Я скоро к тебе приеду, и мама приедет. А сейчас ты поедешь с Рубеном». «Па!» – заревел Майкл. «Иди!» – Райлих кивнул охраннику. «Скорее!» «Да, сэр!» – тот понес вырывающегося из рук мальчика к лифту. Принц был не в состоянии смотреть на стенание сына, потому быстро вошел в квартиру и взглянул на двоих мужчин, сидящих в окружении охранников клана Норма на ковре в гостиной. «Ну что?» — Майкл передал в руки Райлиха армейский нож. «Приступим к допросу?» «Эй!» — заголосил один из наемников. «У меня есть права!» «Здесь у тебя нет никаких прав!» Райлих покрутил нож в руке. «Есть только я и мое желание узнать, куда вы должны были доставить моего ребенка. И я это узнаю», — ответил он и подошел к наемнику. Звонок отдали. Мортон поднес телефон к уху. «У нас по нулям», — ответил он. «Что у тебя?» «Террен сказал, что ДБА не собирался возвращать заложников». «Хочешь отменить выход?» «Нет», — ответил Дали. «Выход должен состояться. Если не выйдем, Кольт все равно устроит зачистку, но сделает все тихо. А нам надо, чтобы все вокруг гремело». «Согласен с тобой. Ты будешь в офисе или поедешь сюда?» «Я еду к тебе». «Хорошо». Мортон едва успел завершить звонок, как раздался новый вызов. «Да, Райлих», — с надеждой произнес он. «Наемники должны были отвезти ребенка в нашу больницу», — кричал тот в трубку. «В нашу больницу?» Мортон повернулся лицом к монитору с картой-схемой туннелей. «Да, передача должна была состояться в подвале переходов между корпусами. Они собирались уколоть Майклу транквилизатор и под видом медицинского персонала на каталке провести его в подвал». «Подожди», — Мортон водил пальцем по карте. «Жди, жди. Есть. Есть один туннель от депо, который ведет к больнице. Райлих, езжай в больницу. Позвони Далию. Встретимся в холле на первом этаже главного корпуса». «Понял тебя. Еду». «Направляйте все группы в этот туннель». Мортон постучал пальцем по экрану, указывая, в какой именно. «Они где-то там. Пришлите подкрепление в больницу. Пусть стражи идут с двух сторон навстречу друг другу». Мортон вбежал в холл больницы и, заметив Райлиха, Майкла и Далия, подлетел к ним. «Группа подкрепления уже спустилась в подвал и ушла в туннель», — произнес Майкл. «Там связь постоянно прерывается». «Я в курсе», — ответил Мортон. «Мы уже собирались идти без тебя», — Дали повел их к лестнице. «Из-за шествия весь город встал». Мьер пытался отдышаться. «Я бежал два квартала». «Мы с Майклом четыре», — ответил Райлих. «А я одолжил чужой мотоцикл», — ответил Дали. Они вышли на лестницу и спустились в подвал. «Куда дальше?» — спросил Райлих. «Сюда», — Дали свернул направо и стал сверяться с картой туннелей в своем телефоне. «Основная группа стражи идет нам навстречу, проверяя все помещения по дороге. Большую половину пути они уже прошли, значит, логово должно быть где-то ближе к нам». И вдруг они услышали эхо выстрелов. Все остановились и синхронно достали оружие. «Это в другой стороне», — Майкл кивнул в сторону другого туннеля. «Внимание!» — Дали заговорил в наушник. «Всем стражам! Слышны выстрелы в туннеле у помещений морга больницы! Повторяю, выстрелы в туннеле у помещений морга больницы!» Они не шли, а бежали. И чем глубже продвигались, тем отчетливее услышали новые звуки выстрелов. Пока все не стихло. Дали остановился и поднял руку вверх. Остальные тоже замерли. Он помахал ладонью вперед. Все двинулись дальше, но медленно, стараясь не шуметь. Прошли метров 30, пока не увидели массивную обшарпанную дверь в стене. Под дверью была щель, из которой выбивался свет. Они обступили дверь и Дали аккуратно подергал ручку. Заперто. Мортон выругался про себя, потому что нужно было стрелять в замок, а значит и привлекать внимание к тому, что здесь кто-то есть. Это опасный ход, но какой у них был выбор? Дали отошел и выстрелил в замок. Ударил дверь ногой, и та распахнулась. Комната достаточно просторная. Стены и потолок выкрашены белой краской. Лампы дневного света висят под потолком. 5 дверей, и все заперты. А на полу... На полу размазанные следы крови, как будто кто-то кого-то тащил. Дали тихо подошел к двери, ручка которой была измазана кровью. Попытался ее открыть. Заперто. Взглянул на Майкла. Тот кивнул и подошел к другой двери, у которой тоже была измазана кровью ручка. Дали вновь выстрелил в замок и выбил дверь ногой. Вошел в комнату, следом Мортон. Быстро вышли. Дали показал 2 пальца в том смысле, что там 2 трупа. Майкл выстрелил в замок другой двери, а Райлих выбил ее ногой. Выстрел. «Дамьен! Дамьен!» Герман схватил его за руку и начал уводить в сторону от толпы журналистов, которые наперебой задавали вопросы главам 2 кланов и королю. «Звонили из больницы, сказали, что тебе нужно срочно приехать!» Дамьен пошатнулся. «Все, да?» — он смотрел себе под ноги. «Она ушла, да?» «Я не знаю, Дамьен, по телефону мне никто ничего не сказал, только попросили тебя срочно вернуться в больницу». «Правду говори мне!» Мьер схватил охранника за грудки. «Ее больше нет?» «Я не знаю, Дамьен», — честно ответил Герман. «Они же сказали тебе, чтобы ты готовился. Ты должен быть сильным. Ты же лидер клана. Тебе нельзя быть слабым, даже если ее с нами больше нет». Дамьен отпустил приближенного и уронил руки. А я не хочу быть сильным. Без нее я вообще не хочу быть. Подумай о Леймаре. Ты отец, и за него в ответе. Леймар, словно из забытья произнес Дамьен и взглянул на толпу мьеров, что его окружало. Они смотрели на своего главу и молчали. На него смотрели Фиери, Эван и Кристин. Одни только репортеры, не замечая, что происходит нечто ужасное, продолжали кричать и задавать вопросы, подсовывая микрофоны к лицам мьеров. «Извините», — произнес Дамьен, — «но сейчас я должен вас оставить». Он стал пробираться сквозь толпу, а мьеры начали расступаться, пропуская его. «Что случилось?» — спрашивали они друг у друга. «Кто-нибудь знает, что случилось?» «Кажется, хозяйка умерла». «Тайрин, да вы что?» «Да, кто-то из наших говорил, что врачи сказали ему готовиться». Тайрин вошла в белую комнату и остановилась. «Здравствуй», — улыбнулась ей женщина с темными волосами и глазами насыщенного зеленого цвета, которая сидела на полу. «Присаживайся». «Я вас знаю», — произнесла Тайрин, приближаясь к ней. «Нет, мы не были знакомы», — женщина похлопала рукой по полу. Тайрин присела. «Вы Габриэль Норома, мама Дамьена, Мортона и Лой», — произнесла Тайрин. «Я видела ваши фотографии и портреты». «Но мы ведь не были знакомы с тобой прежде», — улыбнулась ей Габриэль. «Нет», — покачала головой Тайрин, поправляя на плечах синюю блузку, в которой была в баре. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Жду», — ответила Габриэль. «Меня?» «Всех вас». «Будет кто-то еще?» Тайрин обернулась и увидела пустой дверной проем, откуда лился яркий свет. «Будет», — ответила Габриэль. В свете появился темный силуэт, и в комнату вошла Тильда. На ней было белое платье, измазанное кровью в районе груди. «Где это я?» — спросила она, глядя на Тайрин и Габриэль Норому. «Проходи к нам», — позвала Габриэль, и Тильда подошла. Остановилась, подняла платье и взглянула на свои ноги. «Ноги?» – удивленно произнесла она. «Присаживайся к нам». Габриэль похлопала ладонью по полу рядом с собой. Тильда присела и подняла правую руку. Та слушалась ее. «Кажется, я умерла, да?» – спросила Тильда. «Думаешь? Вы давно мертвы, Габриэль. А ты?» – Тильда повернулась лицом к Тайрин. «Ты в курсе, что у тебя раны на спине?» «Да, там должны быть пули». «Значит, из бара ты не выбралась?» «Нет», — покачала головой Тайрин. «Хреново», — Тильда опустила голову. «Ты к этой истории вообще никак не относилась. Проблемы моей семьи — это и мои проблемы тоже». «Как хорошо сказано», — Габриэль одобрительно кивнула. «А зачем мы здесь?» — Тильда наклонилась к ней. «Будете нам грехи отпускать?» В свете дверного проема появился еще один темный силуэт. В комнату вошел Райлих и остановился. Его синяя рубашка была пропитана кровью в районе груди. «Нет», — обреченно произнесла Тильда, глядя на него. «Это то, о чем я думаю?» — спросил Райлих и подошел к Тайрин и Тильде. «А о чем ты думаешь?» — улыбнулась ему Габриэль. «Я умер, да?» «Да», — ответила Тильда. «Дерьмовый день, как и у всех нас». «Вы Габриэль Норома», — произнес он, глядя на босую женщину в белой рубашке и штанах. «Да», — она похлопала ладонью по полу. «Присаживайся». Райлих присел. «Лой и Эйлин», — произнес он, обращаясь к Тильде. «Они живы?» «Последнее, что помню, как ударила палкой от трости убийцу по ногам. Но если их здесь с нами нет, то, наверное, они живы», — сделала вывод Тильда. «Живы», — улыбнулась ее рассуждением Габриэль. «Это хорошо», — Райлих сжал губы. «Хорошо». «А почему здесь только мы?» Тильда обратилась к Габриэль. «Сегодня много кто погиб?» «Вы здесь, потому что вы части моих детей», — ответила Габриэль. «Вы части моих внуков». «Не все», — ответила Тильда. «Кому-то сегодня не повезло». «Прости», — произнесла Габриэль. Тильда подняла на нее глаза. «Да что уж там». «Райлих», — Габриэль потянулась и взяла его за руку. «В тебя выстрелила Лой». Она думала, что в дверь ломится очередной убийца, поэтому выстрелила, не глядя. «С ней все будет в порядке», — он смотрел на Габриэль. «Нет», — покачала головой она. «Сам подумай», — Тильда скривила губы. «Сначала маньяк ей вел препарат и аборт сделал, а потом она собственного мужа убила. Как после такого все может быть в порядке? «Что он сделал?» — голос Райлиха осип. «Аборт», — повторила Тильда. «Он всем нам препарат ввел. Повезло только Эйлин, она не была беременной». Принц опустил голову. «У вас еще будут дети», — Габриэль сильнее сжала его ладонь. «Но сначала Лой придется поработать с психологом, и ты должен будешь уговорить ее принять чужую помощь». Райлих повернулся к ней лицом. «То есть я не умер?» «А разве я говорила, что кто-то из вас мертв?» Габриэль широко улыбнулась. «Это сказала я», — ответила Тильда. «Прости, но я подумала, раз здесь Габриэль, и мы...» Она отклонилась назад, глядя на кровавые раны на спине Тайрин. «Знатно потрепанные, значит, все финита ля комедия». «Ты понял, что должен сделать Райлих?» Габриэль пристально взглянула на него. «Да». «Хорошо». Габриэль отпустила его руку. «Тайрин». Она встала, подошла к ней и села рядом. Тоже взяла за руку и сжала ладонь. «Тебя обвинят в покушении на убийство Ричарда Югалы. Райлих в это время будет защищать в суде Эйлин, которой Дебуа предъявит обвинение в нарушении адвокатской тайны. Райлих выиграет дело, но ты не должна ему мешать. Убеди Дамьена, что Лой лучше представит твои интересы. Убеди в этом и саму Лой. Поверь, Фиери и весь совет сообщества будут на твоей стороне, и Лой этим воспользуется. Но ведь есть запись, как я...» Тайрин невесело улыбнулась. «Именно запись и поможет Лой оправдать тебя. Ричарду все равно вынесут смертный приговор и казнят. А его место в клане займет двоюродный племянник, очень приятный молодой мьер. Значит, я должна убедить Дамьена и Лой, да?» Тайрин повернулась лицом к Габриэль. «Да». «Хорошо», — Тайрин улыбнулась. Габриэль отпустила ее руку и повернулась к Тильде. «Почему на тебе белое платье?» — спросила ее Габриэль. «Мамино платье, как проклятие на всю жизнь». «И ты все еще сидишь в приемной Эльзы и смотришь на парня, который показался тебе очень симпатичным?» «Что толку сейчас об этом вспоминать?» Тильда скрестила ноги и расправила ткань на коленях. «Он высмеял меня и все испортил». «Лой влюбилась в Райлиха, когда ей было 14», — ответила Габриэль. «А он обратил на нее внимание только когда ей исполнилось 22. Джон, мой второй супруг, мой суженый, влюбился в меня, когда ему был 31 год, а женился на мне в 37. Далее был 8 лет влюблен в Эйлин, а она поняла, что любит его только сейчас. Но ты считаешь, что твои страдания самые ужасные». «Да, я сволочь и эгоистка», — ответила Тильда, глядя на свои колени. «Нет, Тильда, просто Мортон теряет контроль над собой только тогда, когда дело касается его близких. А ты, когда дело касается твоих близких, эмоции прячешь, как пряталась с братом в шкафу, когда отец избивал твою мать». Тильда вздрогнула. «Научись говорить моему сыну правду о том, что испытываешь». Габриэль протянула руку и сжала ладонь Тильды. «Поверь, он очень сильно хочет ее знать. Будешь говорить правду, и он исполнит все твои желания». «У меня больше нет желаний», — Тильда поджала губы. «Нет больше никаких желаний». Слезы проступили на ее глазах. «А как же моя тезка?» — спросила Габриэль. «Ведь ты должна мне ее подарить». Тильда резко к ней повернулась. «И не слушай, что тебе будут говорить Дамьен и Лой. Первая внучка должна носить мое имя». «Дамьен будет очень зол», — улыбнулась Тайрин и взглянула на Райлиха. «Лой тоже», — ответил тот и тоже улыбнулся. Габриэль встала и отошла в сторону. «А можно вас спросить о деле 1985 года?» Тильда с воодушевлением посмотрела на нее. «Нет», — хлопнула в ладоши Габриэль, и все трое, сидящие на полу, почувствовали удар тока. Тильда схватилась за грудь, Райлих согнулся, Тайрин простонала, закрывая глаза. «Разряд!» — прокричала Габриэль и снова хлопнула в ладоши. Тильда закричала от боли, Тайрин завалилась на спину, Райлих прижался лбом к полу. «Разряд!» — хлопок Габриэль. «Есть ритм!» Донеслось три разных голоса из разных углов пустой комнаты.